Алло. Алло. Ребята, я вас поздравляю с праздником. Ничего. Сейчас приду, блядь, в дом ваш, нахуй. И выебу вас всех там, нахуй. Ты пошел ты. Глянь, вот ты что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпку. Да. Ребята, я вас поздравляю с праздником. Спасибо. Сейчас приду, блядь, в дом ваш, нахуй. И выебу вас всех там, нахуй. Вот козел. Ваш номер высветился. Хотите позвонить в милицию? Давай встретимся, хоть поговорим. Ёпку. Поговорим. Прошу тебя, на машине встретить. Алло. Слушай, погоди. А у тебя курица как? Нормально хоть? Не поперек? Не поняла. Я могу и поперек, и вдох. А? Что замолчал? Послушайте, мужчина, что вы хотите? Чего вы мне постоянно звоните? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ну это найди себе хуесоску. Я за щеку, да? А я не такая. Как и тебе. Ну вот так. Ой. Ну, конечно. Алло. Алло. Ребята, я вас поздравляю с праздником. А можно узнать, кто это? Мужчина. А мужчина какой? Евгений Александрович. Кто-кто? Разговариваю с тобой, мужчина. Ну, я понимаю, что мужчина-то... А можно узнать, вот в силу уже после праздничного настроения как-то не узнается, кто. Да? Ага. А я Буратино. Я деревянным печушкой всех ебунал. Ну, с Новым годом тогда. Дом ваш, нахуй. И выебу вас всех там, нахуй. Алло. Хуесос пришел, блядь. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Ты кто такой, алло? Ты что хочешь? Трубочку девочки. Я тебе сейчас трубочку на уши надену. Нельзя, сегодня праздник, между прочим. Кто такой? Будешь сосать, как положено. Чего? Я за щеку даю, вот, таким же, как и тебе. Ты себе за щеку возьми, понял? А, глянь, вот ты что, трусы рву. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Кто это? Борис говорит с тобой, Сазонов. Я не понял, кто это, не понял. Борис говорит с тобой, Сазонов. Алло. Ты перепутал все нахуй? Чего? А фамилия как? Кому? Да как ты, как тебе фамилия-то? А что я спрашиваю? Я тебя не спрашиваю ни фамилии, ничего, я тебя не спрашивал. А фамилия как? Отвали. Да как ты, как тебе фамилия-то? Слушай, я ничего не знаю, никакой фамилии я не спрашивал. Ты что ко мне? Какой у тебя фамилия? Я ничего не знаю. Вот ты заебай, блядь. Я Борис Сазонов. Борис говорит с тобой, Сазонов. Чего ему надо, Борис Сазонов? Да как ты... А фамилия как? А? Знаете что? Отвалите потихоньку. Да чего ты говоришь? И самое милое дело будет. Все. Ну, блядь. Алло. Алло. Да, да. У тебя деньги есть? А у тебя есть? Я про деньги. Есть у тебя деньги? Нету. А на книжке что-нибудь есть? У тебя книжка? Книжка какая-нибудь сберегательная есть? Нету. Да где ты живешь-то? В Польше. Вон машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Нету. А ты где живешь? Мы в Шендине. Дубра, я бы с бутылкой пришел к тебе. Да. Деньги есть у тебя? Пошел в кобыль пизду. Это неплохо. Я тебя найду, вот. Я тебя найду. Снимать будем с книжки денежки. Так слушай, вот, я Стасом, тебя меня не позовут. А? Чего? А на книжке что-нибудь есть? Книжка какая-нибудь сберегательная есть? Под старости накопила, наверное, что-нибудь. Знаешь, чего? Я сейчас, он мучонок подойдет. Он тебе даст сберегательную книжку. Алло. Да. Алло. А куда я попала, не скажете? Вы? Ну, явно не туда, куда хотели. Будешь ебать свою маму в жопу. Слышь, ты уебище, ты ебал свое, закрой, бать, ну. Больной ведь ты, а? Больной. Алло. Да. Алло. А куда я попала, не скажете? А вы кому, в квартиру попали, вы кому звоните? У тебя дети, молокососки маленькие, недоебыши матерятся. Это вообще кто говорит-то, я никак не пойму. Блять. Хуй соси! Алло, полиция! Ну-ну-ну. Ты дурша там какая-то звонишь, я никак не пойму. Я сейчас через твой номер в полицию позвоню. Ну-ну, пьяный что ли? Соси хуй! Ты дура, блядь, ебанутая! Чё такое? Чё, больная что ли? У матери пока вы... На, что ты нахуй? Алло. Что ты нахуй? Да что это, господи. Ну там петухи тебя трахают там, да? Алло. Алло. Алло. Хуй сосать будешь, нет? А? Алло. Че молчишь-то? Ты кто такой-то? Хуй сосать будешь. Давай приеду. Я если к тебе приду сейчас. Адресок тебе дать? Со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Задавишь, чем задавишь-то? Вот. Ай? Проститутка ты, Машенька, блядь, а? Я Машенька? Кто ты такая? Ну, если я проститутка, значит, я кто? Машенька, блядь, проститутка. Машенька, блядь, проститутка? А ты тогда кто? Пидорок, что ли? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Да что, а ты нужен? Мне же интересно. Петербонка, блядь, Машенька. Да, батюшки ты мои. Какой ты умный. А ты в курсе, сейчас твой разговор записывается, я сейчас пойду в милицию. Шпион ебаный, блядь, а? Да давай, давай. Подъезжай, адресок дать? Я шпион, настоящий шпион, блядь. Конечно, шпион, а кто же сейчас? Давай еще раз позвони, я тебя буду ждать. Дурака ты, дурака ты. Алло. Привет. Пидорас Степаный. Чего? Ты чего, блядь? Ты чего добиваешься, гад ты, блядь, ебаный, а? Ты придурок, я тебя найду, да? Уже руку живем здесь. Я тебе надо, блядь, знаешь, что сделать? Я тебе взял хуёр на всю жизнь заткнуть, понял? Ты что-то вокруг успокоишься, да? Ты чего, блядь, ты чего добивался? Придурок, да? Тебе миллион тысяч, тебе счастье. Я, блядь, здесь же угрожу. Если будешь знать, я тебе, блядь, найду, я все язык отхуярю, понял? Твои бабы, что, блядь, делаю? Буду искать тебя, блядь, сейчас найдем, блядь. Понял? Придурок, я здесь сделал номер, блядь. Еще раз. Сдохнешь, нахуй, живьем, блядь. Ну-ка, я точно все пиздец. Я тебя, падла, сожгу, ебаного в рот, блядь. Ты что, не загнил, успокойся, да? Тебя вычисляют уже. Я тебе, блядь, знаешь, что сделаю? Я тебе так налью, блядь. Старика кончал, блядь, теперь я живу здесь, да? Не знаю, я тебе, блядь, язык отхуярю, будешь, блядь, с голову сдохнуть, блядь, я тебе отхуярю здесь, блядь. придурок ебаный, блядь. О! Ну чё, храпишь, ебаный в рот? Да. На. Чего тебе надо? Алло? Алло? Чего? Что за вопли? Это дурачок, что ли? Кто дурачок? А хоть ты не говоришь, где живешь-то, я узнаю так. А? Что «а»? Ага. Ты кто вообще? Ты приходи ко мне и поговорим, ёб твою мать. Алло. Ну и это что за идиоты? Взрослый мужик, и так себя ведешь. Взрослый мужик, и так себя ведешь некрасиво. Ты куда набираешь номер? Скажи, пожалуйста. Ты козел? Блеешь там, как козел. Баню городскую. Ты козел, коль так разговариваешь. Баня городская? Баня городская, приходи помою. Один раз так умою, что ты забудешь сюда номер телефона. Так я же тебе все сказал, ёпта, что на самом деле приёбся? Веселись дальше, я вызову милицию. Зная, где ты живешь, приглашу милицию за хулиганство. Тебя привлекут. Ты понял это? Я говорю, откуда звонишь-то? А молочка из-под бычка не хочешь, нахуй, блядь? Ты получишь его, если захочешь. Слушай, ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Да. Ты меня слышишь? Да. Ты меня замахал, подонок! Да. Тюремная мразь! Если еще раз позвонишь, я к прокурору схожу! Слушай, тебе на машине... Да ничего! Придурок! Козлячья рожа! А? Да. На нос тебе, манда. Опять придурки. Опять говорит придурки. Манда. Опять придурки. Вы ебали звонить. Алло. Ну ты просто. Алло. Алло. Слушай, хуй плет, я сделаю, приложу все усилия, да? Я тебя вычислю по сотовому, нахуй, да? Да. Я тебе нарисую проблем, нахуй. Понял? Все, звони еще, нахуй. Слушай, тебе на машине встретить. Да? Алло. Да. Я по тебе соскучилась. По ком? Тебе кого надо, любовь? А тебе-то кого надо? Вы куда звоните-то? Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. Алло. Алло. Вам кого, девушка? Да я к тебе никогда не звонил. А молочка из-под бычка не хочешь, да? Нахуй, мне? Ты получишь его, если захочешь. Будешь сосать, как положено. Ты необыкновенный человек. Ты самый ненаглядный. Я б тебя увидела, обняла бы и закопала бы снегу нахуй. Как вас зовут-то? Ты заебал звонить, как зовут? Что тебе надо-то? И что? Развыебывался там. Кто разъебывался? Тебе не надоело звонить-то? И что? Ты разговариваешь нихуя? Приходи, разбирайся, блядь. Куда разбираться, пошел? У меня ваш номер сохранился, я сейчас позвоню в милицию, как телефонная хулиганка, и вас оштрафуют. Больше не звоните по этому номеру. Я позорю, мразь-то не буду. Алло? Алло. Слушаю вас. Ребята, я вас поздравляю с праздником. Ага, спасибо, а вы кто? Мужчина. Что вы говорите? Разговариваю с тобой, мужчина. Ах, вон чего, так. Это... Скажешь, ага. где встретимся? Где встретимся? А. Ну, как увидимся, так и встретимся. Че, бабло тебе еще давай? А как же? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. А, вон что. Ну, ладно, давай. Сейчас приду, приду. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Алло. Кто это? Евгений Александрович. Вы звоните нормально. Чего тут названиваете-то? Что, кнопки, что ли, не видно? Ну, что тебе, на машине встретить? Да. Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все, да? Ты что, глупый, что ли? Договоримся. Да что-то я не поняла. Ты глупый, блядь, или дебил? Ты что мне, сука, нервы тряпишь на Новый год? Ты скажи, определи. Ну, ты что, спокойный молод, что ли, такой? Я не поняла никак. Я защику даю, вот таким, как и тебе. Алло. Здравствуйте. А, здрасте. Да как ты, как тебе фамилия-то? Не понял. А? Алло. А фамилия как? Алло, кто звонит-то? Борис говорит с тобой, Сазонов. Борис. А вы куда звоните-то? Я что-то не... Это... А вы кто? Мы... этот как... А? Мы живем в этот Княжихе. А фамилия как? О. А? Алло. Да-да-да. Да как ты... как тебе фамилия-то? Алло, на... А? Алло. Здравствуйте. Здрасте. А фамилия как? А какую вам фамилию надо? Какую фамилию надо? Борис говорит с тобой, Сазонов. Я такого не знаю. А вы кто? Жена. А вы кто? Жена. А? Нет. Теща. Ну, блядь. Вот так, блядь. Как? Вот так вот. Да как ты, как тебе фамилия-то? Как моя фамилия? Да. Мухобойкина. Ну, блядь. Вот ты, блядь. Так чего ты говоришь-то, не пойму? Я тоже не пойму, что ты говоришь. Да, честное слово, не пойму ведь. И я, честное слово, не пойму, кто ты такой. Хуй тебя знает, кто ты такой. Я Борис Сазонов. Я таких не знаю. Ты скажи, куда звонишь? Вот уже заебай, блядь. Ты куда звонишь? Что все нахуй? Иди ты нахуй тоже. Номер перепутал и брякаешь. А? А? Чего ты болтаешь, блядь, там? А что? Да, куда ты звонишь? Скажи, а сейчас я, блядь, по лбу как ебну. Так слушай, откуда ты звонишь? А ты откуда звонишь? Все болтает, а чего болтает, ничего не пойму. Я не пойму, а ты откуда звонишь, с какого хуя? Я думал, Вовка, может быть, кировский болтает. Какой Вовка? А? Какой Вовка? Из Костромы? Да. Чего? Да-да-да, оттуда. Какого Вовку надо? Бабка сидит тут рядом. Какая? Слепая. Скажи, какого тебе Вовку надо? Ты перепутал все нахуй. Скоро ну ты... давай тогда, иди отдыхай. Все, гуляй, Вася. Ну, блядь. Вот тебе, блядь. А где, куда выходить? А куда ты звонишь-то? Время отымаешь мое золотое. Давай, говори быстро, четко, ясно, чтобы все было понятно. Куда звонишь? Ч- все, говорит, расхуесился. А? А? Куда ты звонишь? В какие дебри попал? Ну и потом все. А потом ничего. Ну, потом все. Все, давай, пока. И потом все. Все, пока, давай, иди нахуй. Да? О. Да? У тебя деньги есть? А? У тебя про деньги есть, у тебя деньги? Ничего не слышу. А у тебя деньги есть? Есть. Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А ты где живешь? А? А где ты живешь? Далеко. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Я не пью. Вон машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Вы, наверное, ошиблись. А? Ошиблись с номером. Так вот и хорошо, под старости накопила, наверное, что-нибудь, да? Да я еще не старенькая. А ты молодая? Да. Да я не домогаю за тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Нет у меня ничего. А давай я к тебе приду. Нет. Завтра я на днях найду тебя. А? Может, поделишься? А это кто звонит-то? Я недавно откинулся. А кто вам дал этот номер? Я в последний раз тянул червонец. Ну, мне, кстати, это было интересно, блядь. Вы куда звоните-то? Шутил. А? Вы куда звоните-то? Кому звоните-то вы? Деньжат бы мне надо. Да у меня какие деньги? Вы что, с ума что сошли? Это неплохо. Я найду тебя. Ну, вы вообще кому звоните-то? Ты чего? Ну вы кому звоните-то? Завтра я на днях найду тебя. Вы кому звоните? Назовите фамилию, ты имя-то. Вы кому звоните-то? А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Были бы у тебя деньги только. Ты деньжат. Вы кому звоните? Вы поймите, кому звоните-то? Вы назовите, кому вы звоните? Фамилию назовите, имя назовите. Вы кому звоните-то? А мне какая разница? И не звоните сюда. Были бы у тебя деньги только. Ты деньжат, а все не раз... Откуда у меня деньги? Вы что, съебнули, что ли? Откуда вы? Деньги есть у тебя. Вы меня не знаете. Вы что мне звоните? Ты деньжат, а... Я сейчас мужа позову. И вам покажут деньжат. Вон машина у меня какая-никакая есть. Я к тебе подъеду. Алло. Хуйна. Заткнись, дура, блядь. Положи трубку. Еще раз позвонишь, блядь, у тебя сейчас отключат телефон. Можно. Алло. Шизофреник, ебаный. Вам сказали, еще раз вы сюда позвоните, у вас отключат телефон. Забудьте этот номер, мы вас не знаем. Эти вы бледаи придурочные. Сама ты такая. Уродик. Вырос уже хуй, да? Алло. Чем намазал жопа, да? Ты кто такая, тварь? Хуйна. Ты что, ёбнутая или чего, блядь? У тебя что, другого номера нет, сучка? У меня очень жопочка красивая. Так иди своей жопочкой, блядь, в жопочку. Я тебе знаю, что подарю. Я говорю, гандоны. Ты хуета ебаная. Я тебе сейчас вызову милицию и гандоны покажу. Я говорю, гандоны. Ты тарас, блядь, настоящий. Аварийный газовый служб, здравствуйте. Стражник, вот. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником, вот. Спасибо. Я тебе знаю, что подарю? Гандоны. А зачем они мне нужны-то? Я говорю, гандоны. Ты тарасы, блядь, настоящие вот. Кто вы? А? Уйна! Понятно. Возьми себе. А я тебе говорю, нет, ебаная ты, блядь, еще не понимаешь. У тебя что, блин, обострение, что ли, началось? Зову по тебе, блядь, в водку. Тебе, что ли? Хуй тебе на. Ну, тебе? Да нет. Чего, тебе? Конечно, нет. Нет? Ладно, давай, до свидания. По какому адресу? Да. Праздником, вот. Спасибо. Я тебе знаю, что подарю? Гандоны. Да. Праздником, вот. Вот. Вас тоже. Я тебе знаю, что подарю? Залупу. Все понятно с тобой. Груган, уж ты даже ты... по-человечески ты праздник ты не можешь. Да. Да. Привет. Привет. Пидорас ебаный. Ты козел ебаный, блядь. Проститутка, хуесос. Пошел нахуй, блядь. Понял, нет. Алло. Алло. Иди нахуй. Ты предложишь, я... Че ты вокруг успокоишься, да? Блин, не понял меня, да? Тебе миллион тысяч, тебе счастье, ребенок боящий, да? Я тебе язык отхуярю, да? Миллион тысяч, счастье, блядь, я... Живу здесь убивать. Если все позволишь, я тебе, блядь, кончаю нахуй. Понял? Понял? Иди, блядь, да, блядь, я жить не будешь у меня, блядь. Я тебе сдохнешь, нахуй. Понял? Что позволить поправу долго? Я тебе сделал, понял, блядь? Придурок, ебаный, чоклый, блядь. Ты что, не успокоишься, да? Придурок, да? Тебе миллион тысяч, я счастье. Я, блядь, здесь угрожу. Я тебе, блядь, подумал, язык... Придурок, да? Я тебе язык отрежу, но всю жизнь сдохнешь, блядь. Понял? Тебя, блядь. Что позволишь, я тебе еще. Придурок, да? Тебе миллион тысяч, счастье. Я тебе придурок кончай, язык отхуя, заглохнешь на всю жизнь. Понял? Попробуй позвонить только что. Я тебе, блядь, знаешь, что сделаю? Алло? Алло. Алло, здравствуйте, кто это? Мужчина. Я бизнесмен. Ну что дальше? Алло. Ну и с Новым годом, спокойной ночи. Ну давай встретимся, хоть поговорим. Идем. Алло. Алло. А? Да. На ножке, манда. Как приятно слышать от вас же. Да? Да. Ну, конечно. Конечно. Поговорить захотелось. Ну, давай встретимся, хоть поговорим. Молодой человек, наш телефон прослушивается в милиции. Поверьте мне, уже давно написано заявление. Угу. Так что вас вычислят 2 минуты. Давайте еще раз звоните. Не встретите. Еще раз позвоните. Будет плохо, молодой человек. Да? Нет, не почему. Не надо. Не надо обобщать. Что замолчал-то? А? Продавай алюминий, я сказал. Алюминий, продавай. Я тебе говорю, продавай алюминий. Пришел, блядь. Завали там. Ебаться вы хочете обои, блядь. Только ты в шика... Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обстрою, успею, нахуй. Лох педальный, давай, не звони сюда больше. Я ебал, блядь, всех, нахуй, блядь. Блядь. Ну, молодец, молодец. Вырвутся, нахуй, блядь. Ты как зовут-то хоть? Мужчина. Мне кажется, женщина. А? Мне кажется, женщина. Что? Мне кажется, ты женщина. Чего? У тебя голос бабский. Отдай трубочку девочке. Сейчас я тебе отдам. Хуесос ты, блядь. Алло. Алло. Ну что? Да, я слушаю. И карась. Здорово, Чепушила. Баня Городча. Басурбеки. Привет, Храпун. Здорово. Говори, что молчишь. Понятно. Нормально, ты-то как? Не сдох еще? Мало. Пироги. Эй, Вася. А где ты живешь такой? Что ты хотел-то, дорогой? Козел, блядь, ты настоящий козел. Эй, ну давай, давай, говори. Да я что на самом деле, вот ты-то ко мне привязался. Алло. Да-да, слушаю тебя. Кому ты звонишь-то, да? Так ты позвонил-то, что пушила? Куда я звоню-то? Я никому не звоню ничего, никогда. Ты сейчас сам позвонил мне, что ты, блядь, дурик? Кто звонит мне? Иди в пизду. Не звони мне, зачем ты мне... Алло. Алло. Ну? Ну что, протрезвел? А ты протрезвела? Чудо! По тебе так? Пошла нахуй! Все! Бывает так, как с ножиком. А... Че там, шило, что ли, в жопе? Чего? Кого надо? Ножиком. А ты знаешь, что я женщина? Я хочу с тобой... Ты пошла, ты женщина, какая ты женщина? В каком месте ты женщина? Так, еще раз наберешь номер телефона этот? Да разуй свои глаза и набери по-нормальному номер. Нет. Нам больше не звони, все. И жду тебя. Алло. Алло. Алло. Да, и ты, золото. Я золото, да. Сейчас приду, блядь, в дом ваш, нахуй, и выебу вас с праздником. Да чё ты, я знаю. Что замолчал-то? А чего это? Кого тебе надо-то? А? А? Давай встретимся, хоть поговорим. Сейчас прямо разбежалась, а. Что тебе на машине встретить? Ну и что, хоть на машине, хоть на вертолете, хоть на самолете. Да? Ну да. Машина у меня крутая, нахуй. Ну и мне с твоей машины, у меня крутее. Да. А, хуесос пришел, блядь. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу кому поговорить. Кому? Я кому звонишь? Там, у подъезда поймаю. И, блядь, ледоровым по зубам, блядь, уебу. И, блядь... Ты говно вопрос, подходи. Еблище раскалю тебе, скотина. Ты знаешь куда? Сейчас он милицию сообщил, у меня определитель номера. Пошел ты нахер! Дурак! Встать как положено. Ёбнутый! Алло? Алло? Да. Есть деньги? Ты нахуй, ты меня не прибивай, блядь! Я на вас сейчас вызову милицию. Вы куда звоните? Ну, машина у меня какая-никакая есть. Я к тебе подъеду. Козел вонючий. Дурка, я бы... Алло? Алло. Алло. А лифчик, посмотри, грязный у тебя нет? Лифчик, я сейчас... у тебя нет? Я сейчас на станцию позвоню, и ваш номер узнают. И вы тогда спросите, и вам ответят. Да я не домогаюсь за тебя, мне... Да? Праздник, вот. Здрасте. Я тебе золото подарю. А? Ро. Алло. Праздник, вот. Спасибо. Я тебе знаю, что подарю. Гандоны. Слушай, еще будешь звонить, ноги переломаю. Праздник. Алло, алло. Ро. Алло. Ты нажала два раза? Я говорю, гандоны, пидорасы, блядь, настоящие вот. Питерфон, блядь. Что, у тебя обострение, что ли? Да. Тебя что, уже в задницу поимели, а ты теперь выпендриваешься, да? Чего-чего? А? А, хуйна, завтра война. Да. Апрел. А? Ебаный котелок ты, больше никто. Понял-то, нет? Ага! Тебе, что ли, могилу копать? Ку-ку! Надо в жопу тебе ширять надо. Ку-ку! Проститутка ты, Машенька, блядь, а? Ку-ку! Ку-ку! Да. Вот. Я чокнутый, а это еще чокнутый. Ку-ку! Тем сыном скажу, так что тебе повесить. С Новым годом! Ку-ку! С праздником, вот. Зову по тебе, блядь. Вот, вот. Ку-ку. Уходил, блядь, старый пенек, ты ебаный. Ку-ку. Начинаешь выступать. Ку-ку. Хуй сосать будешь, нет? Ку-ку. Хуй сосать будешь. Ку-ку. Тебя, блядь, я застрелю нахуй, блядь. Ку-ку. Пидорас ты, ебаный, блядь, а. Что еще? Ку-ку! Да. Последний раз, пидор ты! Ку-ку! Что ты забываешься? Что ты? Да. Алло. Да, слушаю вас. У тебя птички есть? Кто? Птички у тебя есть, нет? Нету. Нету, что ли, да? Нету, нету, нету. Птички, блядь. Сергей мне раньше говорил, корки надо есть, понимаешь? Корки хлебные надо есть. Будут расти чуть-чуть титьки. Алло. Алле. Оливчик, посмотри, грязный у тебя нет? Не слышу, блядь. Алле. Я ж тебе говорю. Это не больница. Вы ошиблись, вам психическая, диатрическая больница в другой номер. Липчик, посмотри. Алло. Алло. Алло. Алло. У тебя птички есть? Алло. Это кто? Ты сейчас где? В Шивонике живешь или как? Фу. А Липчик, посмотри, грязный у тебя нет? Алло. У матери поковыряй пизду пальцем. Ты в психушку, что ли, звонишь-то? Чё такое? Уходи, сейчас за тобой подъедет. Бригада уже выехала. Сейчас за тобой подъедут. Обосралась и испугалась. Вот стой на месте, сейчас за тобой подъедут. Я такой ебачу её. Куда надо? Я перешь-то, я обоссышь-то и все там сделаешь. Давай. А кто тебя с тобой-то... Я уже все, милицию сообщила. Очень хорошо. У меня три аппарата стоят. Три аппарата. Да хоть 10. У меня очень... А. Алло. Вот. Ну, а? Зачем молчишь? Праздник, вот. А? Старый пенек, блядь. А кто козел от ебаный карас? Сам, блядь, козел. Я тебе... Меня поднимай. Меня поднимай, ёб твою мать. Я тебе что? Аварийная газовая служба. Я говорю, гандоны, пидорасы, блядь, настоящие. Что, ты что ли? Не надоело? Машенька. Куда везти? Гормонка, блядь, Машенька. Куда везти? Хуйна! Куда везти? По какому адресу? С Новым годом, сопля зелена. И тебе тем концом. Поди еще выпей, да выспись. Смешно дураку, что рот на боку. Мне так надо. Что тебе надо? Я нахуй! Сука! Проститутка пилася! Ты мошенница! Мразь! Алло. Да. На ножке, манда. Ёлкнутый, блядь. Я бураки. Да. Ну ты вообще анекдоты рассказываешь. Правда? Вы вообще куда звоните, молодой человек? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Давай. Нет, вас как зовут? Во-первых, это не Надя, это Лена. Вы постоянно на этот номер звоните. Это вот номер, вы по какому номеру звоните? По какому номеру ваша Надя живет? Я бизнесмен. Ну что тебе, на машине встретить? Да подъезжай. Да. Под елку в центр. Поговорим, елку. Пошел нахуй, блядь. Ты. Да. Не, ну давай где-нибудь встретимся. Ну, давай где-нибудь встретимся. Выходи под елку. Чтоб по тебе... Центральную. Не близко. А мне тоже не близко. Ты вообще где живешь-то? Ну, Ты как? Ну? Нет. Где? Представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Слушай, я тебе сейчас запишу твой номер, и я в 02 позвоню, чтоб ты, козел, сюда больше не звонил. Ты что, играешь с игрушками, что ли? Ты бы мне... Ты захотел, год на 4, что ли, сесть? Да? Что такое? Что это? Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Ну, тебе что, не с кем пообщаться? А? Тебе не с кем пообщаться? Ну, кто это? Да. Ты, да? Козел вонючий. А? Морзик. Ага. Ну, сейчас. Давай договоримся. Ага. Алло. Да. Да-да. Алло. Я вот на голову разделась и жду тебя. А? Ебаться хочу. Да что ты говоришь? Я бы тебя обнимала и целовала бы. Да? Ебаться — это прелесть. Угу. Да-да-да. Да, молодец. Напилась, а как не... сильно. Ковер поцеловать. Ты сильно напилась чего-то. Над вами надо издеваться. На козла вонючими. Ну, Чина, Новый год так справляешь? Вот так. Ну и что? Да. Хорошо, а ты куда звонишь-то? Кому? И когда на шикарной кровати, да с хорошим ебарьком. Ты куда звонишь и кому? Ты самый ненаглядный. Я бы тебя увидела, обняла бы и закопала бы в снегу нахуй. Опомнись, женщина, куда звонишь? А ты боишься, сука, выйти-то? Да. Мне нужно тебя отъебать на кладбище. Да что ты говоришь? Это кого? Кстати, это кого? Ебучий, он тебе бы... посадил бы в жопу рог, и ты бы летел, как носорог. Да? Ой, тебя больница об тебе платит. Плачет о тебе, болезнь. Плачет. Вот тебе надо вот. в психушку тебе надо. Давай. Ты сейчас дозвонись, и попадешь в милицию. Живете, как на молодым не жилось. Сейчас я позвоню в милицию и скажу ваш номер, с какого вы звоните ко мне. И к вам милиция приедет. У меня номер определился, откуда вы звоните. Я сейчас позвоню в милицию. И тебя найдут быстренько. Лучше. Так что вот так. Борис, или прекращай, или я звоню в милицию. Телефон у меня твой выключился. Мразота, не... Сейчас они тебе позвонят. Поняла? А мне ты... Дура. Пела. Поняла, дура? Вот так, а я... Лемба. Ну вот, да, хуйня, ёпта, чё ты? Чё ты, чепушила, опять звонишь-то, Ну и скотина ты. Да, я такой. Ну, чё тебе надо, дядя? Говори. Чё там, обосрался, что ли, придурок, блядь. Сука. Ну, подожди, пусть победит, да. Ёпта. Сколько тебе лет-то, дедуля? Ты что, из Никольского звонишь-то? Да? Ага. Ну как там, нормально? Лечат вас? Да, что тебе надо? Да хуй, а так поговорить с тобой, как дела-то? Да ты-то хоть кто, скажи? Так я, да кому ты позвонил? Я не звоню. Да что ты, блядь, дурак, что ли, ёпты? Так я тебе не звоню, это ты ко мне еще звонишь, ёпт твою мать. Ну, а кот, думаю, старого друга навести, как ты поживаешь, чтобы узнать, блядь. Да. Чё, да? Как дела-то у тебя? А ты кто? Да хуй в кожаном пальте. Да ёпт, что на самом деле, вот. Так а я тоже не звоню, ёб твою мать, дядь. Давай. Ну, как хуй, да, а чё, она сама звонится, что ли, дядя? Да кто тебе звонит, всё? А ты зачем мне все звонишь? Да ты, ты что, старый, старомодный хуй? Чего ты, дяденька, чего? Ничего, ничего, скоро тебя вычислю, я один хуй. Так я же сказал, ёпта, что на самом деле приёпта? Все, давай, короче, отбой. Ёбаный койкёв. Алло? Алло? Алло? Маму свою пригласи, пёс ебучий. За базаром следи, конь. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Ты кто такой? Давай бабу свою. Давай быстро нахуй. Не слышу, блядь. Ты конь вонючий, представься сначала. Ты слушай нахуй, ты меня не прибивай, блядь. Харю помой свою, зубы почисти. Ты клоун. Как будешь разбрать? Да? Алло. Алло. Алло, да, слушаю вас. А у тебя что, личик грязный, ёпта, блядь? Вы не туда попали. Набирайте точно номер, это не туда. Ты грязный у тебя нет. Что? Лифчик грязный у тебя нет. Придурок. Я ж тебя понял. Алло. Алло. Да-да. Ты сейчас где? В Шивонике живешь или как? Да-да. А лифчик после грязный у тебя нет? Да-да-да. Пососешь? Что, какие проблемы-то? Угу. Я ж тебе говорю, слушай сюда меня, слушай меня внимательно. Давай зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Угу, угу, но, хорошо. Каждый день меняй, чтобы был все заебись. Все будет заебись. Но лифчик каждый день меняй, чтобы был все заебись. Все, ну пока, давай. Давай пока-пока, давай, ну пока. Что будет заебись, заебись. Алло. С праздником, вот. И вас тоже с праздником. Я тебе знаю, что подарю. Кондоны. Кому? Алло. Кому подаришь? Я говорю, кондоны, пидорасы, блядь, настоящие вот. Взаимно, взаимно. Где ты живешь? А что ты хочешь-то? Я если к тебе приду сейчас. Я жду у тебя все. Хуй сосать будешь, нет? Ты будешь. Вот. Алло. Я сейчас насеру и буду кормить тебя, блядь. Вместе с чубайсом. Вот. Что за гудрони там вообще несешь, а? Да. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Понял ты, нет? Ты кому звонишь, ты дурень? Ты понимаешь, кому звонишь хоть? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ебать, ты лох вообще. Ты по жизни опущенный, ну. Блядь, дорога, получись, блядь. Алло. Старый пенек, блядь. Ты с кем разговариваешь-то вообще, дурень? Кто ты такая? А? Ты где номер-то хоть вообще нашел? В телефонной книжке, что ли, тебе приснилось? А тебе какой идиот? Ты что, ебёт, что ли? А, ну, а ты постоянно звонишь, не разговаривай. А кто это такой? А шизики, не знаем. Отключай, и стоит, шиза пришла, что ли? Шизик, вы ты шизик? Вы так находитесь и друг другу трахаете. Ты шизик, что ли, я спрашиваю? Да. Я задаю тебе вопрос, включай, ты шизик? Да. Да? Да. Ну, нормально, что. Да. Я тебя поздравляю с новым с наступающим. А? Ну, по тебе, блядь. Да. Ты шизик? Я говорю, кондоны. Ты шизик, я спрашиваю тебя. Вот. Ты шизик, я спрашиваю тебя. Алло, ты что, не слышишь меня? Нет. Нет? Нет. Позвони, это какой, чуть попозже, хорошо? Алло. Алло. Алло. Слышь ты? Знаешь что? Короче, еще раз я собираю свою банду. Звоню кто на это? Мне. Ты говоришь мне, куда идти? Говори свой адрес. Это кто? Ты господин банда, и тебя газ. Говори адрес. Сейчас я полицию позвоню, быстро. Тогда я тебе адрес скажу. Ты кто нахуй вообще, блядь, вообще? Да. Алло. Да. Слышь ты, знаешь что? Я сейчас свою банду соберу и тебе когда. Че? Говори свой адрес. Ты говоришь мне, куда идти? Че? Когда? Ты вас звали. Че, блядь, непонятно? Мальчик, тебе что надо? Че? Тебе что надо? Ты кто нахуй вообще, блядь, чтоб мне указывать? Иди нахуй. Если еще раз позвоню, сейчас свою банду соберу. Что надо? Говори нахуй адрес, блядь. Сейчас придем нахуй. Я скажу, блядь! Да, блядь. Вас разъебал лучше. Давай, приходи. Ты знаешь хоть адрес? Конечно, знаю. Иди нахуй, понял. Да, я помню. Не, нихуя не понял. Да? А? Б. А потом что? Да ничего. Иди нахуй! Мана. Иди нах! На. Ебал, завали. Тварь ебаный. Б, блядь. Ты, блядь. Что за лагу, я тебе сейчас заяжу. Ты возьми свою козельку, блядь, и засунь себе в задницу, блядь. Да, туда. Или в жопу, блядь. И все, я нахуй. Да, нахуй. Туда иди. Пошел, я пошел. Алло. Да. На ножке, манда. Кто это? Иди Буратину еби. Больше делать нечего. Скажи, где встретимся? Не знаю, кто ты. Ну, выключи. Чё ржёшь-то, точно? Да. Чтоб подавился. Я знаю твой адрес. Очень хорошо. Сейчас приду, блядь, в детский дом ваш, нахуй. И вы, у вас всех там, нахуй. Хуй оставь при себе, он тебе сгодится. Ради бога, сядь. Алло. Алло. Я вас слушаю. Ребята, я вас поздравляю с праздником. Спасибо. И я вас поздравляю. Хоть поговорим, дёгпун. А вы вообще кто? Мужчина. Я догадалась. Погодой. А? Вы извините, мне некогда. Спасибо за поздравления. И вам пожелания мои. Вы лучшие. Это... До свидания. Скажи. Алло. Говорите, что ли? Сейчас приду, блядь, в детский дом ваш, нахуй. И вы... Куда ты придешь? Вас... Разлюляй. Нахуй. Алло. Алло. Да. На ножке, манда. А? Алло. Молчал-то. А? Алло. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ты что, дурак? Нельзя, сегодня праздник. Да, ты идиот полный. Будет стать как... Ты кто вообще? А что ты сказал? Ну что? Ну чем ты меня напугаешь-то? Иди уйди на! Отдай пачки! Козёл сраный! Меня достал, надоел уже! Чё? Да вот, блядь! Встретимся и поговорим! Алло! Да-да. Ребята, я вас поздравляю с праздником! Спасибо. Сейчас приду, блядь, в детский дом ваш, нахуй. И вы, и у вас всех там, нахуй. Ха-ха-ха-ха-ха. Борис, ты поосторожней словами-то. А? Давай, отдыхай. Спасать, как положено. Давай. Я зайчику даю вот таким же. Давай, я тебе тоже зайчику с удовольствием. Иди пососи, блядь. Не, ну давай где-нибудь встретимся. Ну чего тебе, блядь, надо-то? Ну что тебе, на машине встретить? Пошел ты нахуй, понял? А? И не звони сюда, разъебай. Чего звонишь, карапун? Так я не знаю, я-то не звоню, зачем мне звонить-то? Что ты врешь-то, блядь, я тебе никогда не звоню. Так я, у меня номер-то нормальный. Да. Ну тебе не надоело? Алло. Да? Титьки у тебя есть, нет? У тебя титьки есть? Ты кто? Олечек, посмотри, грязный у тебя нет. Ты ёбнутый. Сходи к психиатру, ты... обратись. Нет. Козёл ебаный. Не слышу, блядь. Алло. Ты сейчас где? Вшивый... Пизде. Пизде печи бью. Дальше. Я ж тебе говорю. Слушай сюда меня. Слушай меня внимательно. Давай зубы почисти. Ну, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Да сам ты поменяй, блядь, свой член. Чего заебись? Ты чё, уверенный такой, что ли, нахуй? Я вообще психиатр... Сейчас позвоню в милицию, твой этот вычислят звонок. Ты кому звонишь, блядь, следователю прокуратуры? Козёл ты ебаный. Сейчас, блядь, позвоню своим ребятам, они тебя разыщут. И всю твою жопу раздерут. На четыре части. Я тебе поставлю, ты позвонишь мне. Давай, поговори, сейчас тебя вычислять начинают. А у тебя деньги есть? А то я хуевато живу, только откинулся с зоны. Вот если ты хуевато живешь, то нахую своем и поезжай куда хочешь. Дальше, говори, мне надо вычислить, где ты живешь. Я не дам. Откуда звонишь? Я в последний раз тянул. Говори, где ты живешь, падла. Он интересный, блядь. Падла, говори, где ты живешь. Я сейчас тебе приеду сама, со своей свитою. Вон машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду, посмотрим. Да нахуй ты мне со своей машиной сдался, ты мне нужен, я тебе все корни повырываю в своем отделе. Дура, я бы с сумкой пришел к тебе. Да пошел ты нахуй, блядь. Я найду тебя. Ну прыгай дальше, пришел к тебе, ты кто такой, ты кому звонишь? Ты кому звонишь, сопляк? Все не расходуй. Козлина ты драная. Я сейчас мои ребята тебя раздерут нахер. Пух и прах. Ты чего? И хер тебя найдут. Зарою где-нибудь, собака ты. Ты чего? Я в Никольском на учете состою. Я тебе серьезно говорю. Да мне похуй, где ты состоишь. Ты будешь состоять у меня в отделе, и будут тебя крутить мои ребята в пух и в прах каждый день. Ты еще покаешься, что ты звонишь по этому телефону. Ебала я тебя в рот, блядь, психа драного. С праздником, вот. Алло. С праздником, вот. А не поняла, кто? Я тебе знаю, что подарю? Гандоны. Да. Спасибо. Я говорю, гандоны, петарасы, блядь, настоящие вот. Вот. Где ты живешь? Далеко. Где вы живете, а? Далеко. На каком транспорте тебе ехать? Ко мне? На крыльях ангела. Да? Я еще к тебе приду сейчас. Ну-ну. Давай. Пиво. И тебе того же. Буду сосать пиво. Ты же со мной живешь. Я любые прихожу, я... Лопу заставлю целовать, блядь, за такое поведение. Ты что, пидорас? Очумел, что ли? Нахватай. Козел вонючий. Котиков, блядь. Пошел ты нахуй, зараза. Уйна! Чтоб ты сдох, подонок! Ро! Чего тебе надо, козел задристанный? Я! Но! От кого? Сказал, с тобой вон. Подонок! Пидорас. Подонок ты! Пидорас. А, да? Да. Обосранный! Слушай сюда, какая пизда тебе дала, бля, дурака, а?